Но Вяземский не был бы Вяземским, если бы все обдумал, назвал своими именами и на том успокоился. Нет, ему надо, чтобы обвиняемый узнал мнение обвинителя. А для этого есть верный способ, открытый еще в годы Варшавской службы. Письма. Благодаря перлюстрации их содержание становится известно правительству. В письмах второй половины 1826 года к жене из Ревеля в Москву Вяземский не только откровенно высказался о следствии, приговоре и казни, но и после того продолжал постоянно говорить о декабристах. То посылал переписанное предсмертное письмо Рылеева и восклицал, какое возвышенное спокойствие, то писал об отъезде жен декабристов в Сибирь вслед за мужьями и называл это истинным подвигом на фоне всеобщих трусостей и холопства. Узнав о казни, он уже было собравшись в Москву, решил остаться в Ревеле, чтобы не присутствовать на коронации Николая. «Ты спрашиваешь, когда буду?» «Право не знаю теперь. Прежде полагал я приехать ранее, но мысль возвратиться в торжествующую Москву, когда кровь несчастных жертв еще дымится, когда тысячи глаз будут проливать кровавые слезы, эта мысль меня пугает и душит. Я почел бы за злодейство участвовать в праздниках и радоваться общей радостью, когда есть столько несчастных исключений. Так что пусть уж новый самодержец учиняет злодейство без него». В начале августа, за несколько дней до коронации, он напоминал Вере Федоровне: «Желал бы знать скорее, когда будет коронация, чтобы приехать к шапошному разбору. Я человек не праздничный, да и к тому же это материалы для моего биографа. Первое. Проезжал в таком-то году через Ригу и не видел Риги. Второе. Был москвичом и не хотел возвратиться в Москву на коронацию». И там же иронически упрекал жену за то, что она умалчивает о восторге, с которым народ встречал царя. Это был откровенный вызов. И чтобы отмести у читателей сомнения в том, к кому обращены на самом деле все эти места в письмах, Вяземский сделал к одному из них приписку, где прямо сказал, что знает о перлюстрации своей переписки. «Я не против от этого, но прошу только вас, господа, на письменных заставах команду имеющие недолго задерживать наши письма. Я знаю, что вы не очень грамотны и довольно тупы по своей природе, и что легко не разбираете вы ни руки моей, ни смысла моего». И подписался: «С глубочайшим высокопочитанием имею честь прибыть вашим, что бишь вы, превосходительство или выше, или еще выше, право не знаю, но сами вставьте титла, а я со всей покорностью слуги, который с передней ругает своих господ, но повинуется, всепокорнейшим слугою князь Петр Андреевич, сын Вяземский, отставной камер-юнкер и более ничего». По российской иерархии титулов выше превосходительства было высокопревосходительство, а еще выше — высочество, то есть царская семья, глава которой Николай I. И, разумеется, не случайно сопоставление себя, князя Вяземского, со слугою в царевом доме. В каком же еще? В этом нравственном споре, где неограниченной светской власти, хитрости и жестокости противостоят незыблемая система духовных ценностей, острая мысль и сознание своей правоты, превосходство Вяземского очевидно. Законы государственного правосудия временны. Они возникают и исчезают. Но вечны законы высокой человеческой морали, напоминал Вяземский. И по этим вечным законам он осудил полновластного хозяина законов временных. Теперь уже можно сказать, что история утвердила его приговор. Трагические переживания и напряженные раздумья этих 7 месяцев давали знать о себе еще многие годы. Их отголоски обнаруживаются в жизни Вяземского и 5, и 15, и 30 лет спустя. Одним из первых и совсем немногих в России пришел он к убеждению, многое можно было еще разрешить, предотвратить до декабря 1825 года. Теперь поздно. Случившееся не конец, но лишь начало сумрачной полосы российской истории. Прогноз на предстоявшие десятилетия был неутешительным и осуществился полностью. Всякая попытка не то чтобы оправдать, хотя бы немного обелить убийцу декабристов, виделась ему аморальной, отвратительной. И вдвойне, если исходила она от поэта, как это случилось с Иваном Козловым, которого прежде Вяземский неизменно поддерживал в несчастье, привлекал внимание публики к сочинениям поэта, который столь нравственно привлекателен, не афишируя «только между нами», помогал деньгами. В конце 1826 года, выпуская свой перевод поэмы Байрона «Невеста Абидосская», Козлов в посвящении подольстился к Николаю, чей первый царство день был днем бессмертной славы, спасением алтарей России и державы. «Хотел бы похвалить поэму», — откликнулся Вяземский, «но рука не подымется упомянуть об эпистоле. Не наше дело судить, а все-таки 120 братьев на каторге. Можно бы полжизни купить забвение 14 декабря, а не то, что воспевать его, разве с тем, чтобы призывать милосердие на головы виновных и жертв. Не говорю уже о чувстве, но досадую на неприличие». Снова, при всякой возможности, сводит, нет, сталкивает он понятие виновных и жертв. Осужденные не по вине декабристы в его глазах не столько виновные, сколько жертвы. Снова прибивает его, невольно и неожиданно, к 5 ужасным виселицам. И, сострадая братьям на каторге, он этой мерой мерит и души окружающих, вглядываясь в их поступки, вслушиваясь в слова, вчитываясь в стихи. У него самого в эти месяцы стихи отошли на второй план, оттесненные страстной публицистикой, стилистически безупречных заметок и писем, обращенных, очевидно, и к современному, и к будущему читателю и биографу. Пожалуй, только в одном из немногих написанных тогда стихотворений можно обнаружить след событий, потрясших поэта. Это стихотворение называется «Море» и начинается светло и беззаботно. «Как стаи гордых лебедей На синем море волны плещут, лобзаются, ныряют, плещут по стройной прихоти своей. И упивается мой слух их говором необычайным, и сладко предается дух мечтам пленительным и тайным. Здесь ни одной тревожной ноты. И это даже немного странно, бросающимся в глаза несоответствием своим романтической традиции, где море — свободная стихия, в любой миг готовая разразиться бурей, символ неукротимости, мало подходящий для картин столь идиллических и гармонических. Но именно такова в глазах поэта картина, если сравнивать, а как не сравнить, это море с другим, с морем жизни, волны которого бывают обыкновенно и мутнее, и мрачнее, и злобнее. А эти волны перед взором совсем иные. В вас нет следов житейских бурь, следов безумства и гордыни, и вашей девственной святыни не опозорена лазурь. Кровь ближних не дымится в ней, на почве, смертным непослушной, нет мрачных знамений страстей, свирепых в злобе малодушной. Хотя до конца стихотворения еще больше 50 строк, в этих 8 самое важное. Они о декабристах, об их гибели, о свирепости в злобе малодушной Николая I. И хотя современники не могли, конечно, знать строк Вяземского о 13 июля в его записных книжках и письмах к жене, отголосок которых в этом стихотворении совершенно отчетлив, они прочитали стихи именно так и не ошиблись. Прочитали, потому что ждали, искали у поэта отклика на трагедию, поразившую всю Россию. Так понял его и Пушкин, ответивший на присланное в письме море восьмистишьем. Так море, древний душегубец, воспламеняет гений твой. Ты славишь лирой золотой Нептуна древнего трезубец. Не славь его. В наш гнусный век седой Нептун земли союзник. На всех стихиях человек — тиран, предатель или узник. Это тоже о декабристах. Но обнаженнее, резче. Рассчитано только на своего читателя, на друга, никак не на публикацию. Слишком прозрачны направленность и смысл. Но пушкинское стихотворение не просто ответ на море и своего рода дополнение к нему. Есть у него и конкретный, не поэтический повод. До Пушкина дошли слухи, что заочно приговоренный к смертной казни, добрый его знакомец и бывший арзамасец, а ныне государственный преступник Николай Тургенев, тайно схвачен в Англии, и его морем везут в Россию. Узник, указание на эти слухи, к счастью, не подтвердившийся. Может показаться, что, обмениваясь такими стихами, Вяземский и Пушкин и писали их, немало не заботясь о прочих читателях. Это не так. Потому что в ту пору стихи, не опубликованные, бывали не менее, а часто и более широко известны, чем изданные. Включенные в письмо, они легко отделялись, уходили за его пределы, их заучивали наизусть, вписывали в альбомы, распространяли в списках. Не стесненные цензурными соображениями, они находили кратчайший путь к разуму и сердцу читателя-современника, для которого предметным и ясным было все, что для нас теперь намек и подтекст. Верно и глубоко понять это, и не одно это, стихотворение Вяземского, возможно, лишь если хорошо знать события и время, когда оно было написано, события и время, о которых только что рассказано. Однако случай этот скорее исключение. Обыкновенно документов, помогающих реконструировать, сколь-нибудь внятно представить себе происходившее, сохраняется мало, а то и вовсе никаких. Нам никогда не прочитать стихи так, как читались они, едва были написаны. Они для нас закодированы течением времени, тем, что культурно-исторический контекст, в который они были естественно включены, дошел до нас лишь фрагментарно, обрывочно и в полной мере невосстановим. Так что рассчитывать приходится только на искусство чтения, благодаря которому иной раз удается приблизиться к пониманию стихов, вчитавшись и вслушавшись в слова и их соприкосновение, в ритм стихового движения, определив место стихотворения среди прочих вещей того же автора. И между сочинениями его предшественников, современников, последователей. Но об этом мы поговорим в следующей главе.